Шестое. Есть яма в Редингской тюрьме, и в ней схоронен стыд. Там пламя извести горит, там человек лежит, в горючей извести зарыт, замучен и забыт. Пускай до страшного суда лежит в молчанье он, пускай ни вздохом, ни слезой не будет сон смущен, ведь он любимую убил, и суд над ним свершен. Любимых убивают все, но не кричат о том, издевкой, лестью, злом, добром, бесстыдством и стыдом, трус поцелуем похитрей, смельчак простым ножом. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Март 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Евгений Терновский.